С колотящимся сердцем я стояла перед свекром, задрав юбку и не понимая, как ему удалось заставить меня это сделать. Он смотрел на мои ноги, я на него и ждала то ли приговора своим ногам, то ли... Ну, что я могу сказать? Пассажиров просим пристегнуться, и нечего было ждать счастливого случая. Случай надо создавать и брать его за рога совместными усилиями. Так вот, не то что никаких скрытых дефектов, а просто одна сплошная прелесть. Очень красиво, очень. Прекрасные пропорции бедра и голени. Колено высокое, тонкое, как у породистой скаковой лошади. Идеальная линия абриса и скульптурная наполненность форм. Нет, соревнования ты не проиграла, можешь быть спокойна. Ну-ка, подойди поближе. Нет-нет, не опускай, держи так. Я подошла, и свёкр вздернул на мне юбку аж до резинки колготок. Вот, смотри, какие у тебя бедра, какие ляжки. Шик, толстые, стройные. Алоиное возвышение. Оно должно быть именно такое, пухлое, сочное, с низкой границей волос на лобке. Знаешь, может быть, это и немного неприлично, но мне даже захотелось тебя. Отставь-ка ногу. Я слегка расставила ноги, и свёкр взял в руки ляжку и тихонько провел по ней ладонями до самого верха. Я аж пискнула, почувствовав его прикосновение к себе там, между ног. Прикосновение осторожное, еле заметное, но оно было. Голова моя закружилась, я вся напряглась и закрыла глаза. Но дело зашло слишком далеко, и отступать было некуда. «Между прочим», — продолжил свёкор, перебирая пальцами ляжку и легонько касаясь моего чувствительного местечка. «Могу поздравить тебя. Ты ведешь себя сейчас, как настоящая скромница послушная. Это твой первый урок, и ты хорошая ученица. Тебе самой это нравится?» Еле сдерживаясь, чтобы не броситься ему на шею, я не нашла сил для ответа. «А почему ты такая горячая?» — спросил свёкор, и вдруг свободно, без стеснения, как доктор, взял в руку и сжал мой лобок и все, что там было между ног, огладил мой живот, положил руки на мои бедра. «Тебе не жарко? Может, форточку закрыть, а то продует еще. «Не хватало простудиться. Давай-ка мы охолонёмся водочкой лучше, а то перегрелись мы с тобой с этим выяснением». Он отпустил меня, и чуть живая я села на свое место. «Ух! Давай выпьем за температуру твоего тела, чтобы она всегда была 36,6, чтобы нам всегда быть здоровенькими. Только ешь как следует, а то закосеешь. А ноги у тебя действительно классные. Правда, жаль, что спереди я не видел их как сзади, без колготок. Ну да ладно, поехали». Мы выпили, и он продолжил. «Я расскажу тебе одну историю в качестве второго примера. Что значит скромница послушная? И расскажу не только, что там было, но и как все это происходило. Так будет понятней. Но только вот какой нюанс. Поскольку речь пойдет об одной хорошо тебе известной даме, то... Все-все, поняла. Я молчок, могила. Вот, именно так». Сердце мое тяжело стучало от только что пережитого волнения. Я все еще чувствовала на себе руки свекра, их неожиданные и смелые прикосновения. И от этого странное ощущение моей власти над ним, будто и мне теперь что-то можно, будто этот голый в одном халате мужчина, позволивший мне быть с ним на равных, теперь доступен и почти принадлежит мне, заполнило мою грудь отвагой. И я тихонько подняла под столом юбку и, задрав ее там повыше, широко развела перед ним ноги. Такого со мной еще не случалось. Видно, наука, преподанная мне, да и спиртное, выпитое уже в энном количестве, стали давать свои достойные плоды. Счастье от того, что я сижу в метре от него с раскинутыми ляжками, захлестнуло меня. Взгляд мой стал прям и вызывающе смел. И я, глядя свекру в лицо и слушая его наставления, предалась тайному, бесстыдному и небезопасному блуду. А свекр, не подозревая, что я с ним проделываю под столом, продолжал развращать меня своим рассказом. В Испании, в Кадисе, против нашего балкона в отеле через переулок жили две немки. Девки лет по 30. Нам был виден их номер, им наш, и мы тихонько подглядывали друг за другом. А потом стали играть. То я, когда моей мадам нет в номере, разгуливаю перед ними без плавок, то они передо мной без лифчиков. Как-то раз, когда подруги не было, одна из них тоже разделась, и мы в наглую уселись друг против друга на балконах с сигаретами и, глядя друг на дружку, молча закурили. Такой секс через проезжую часть. Сидели голые и курили. Потом, прежде чем уйти, я одними губами послал ей воздушный чмок, а она в ответ, округлив рот, потрепетала мне язычком, мол, ну, ты понимаешь, что это значит. А через пару дней мы с мадам, вернувшись с пляжа, решили, как обычно, смыть соль под душем. Немки увидали, что мы появились, и стали пялиться на нас. Мадам на них вообще плевала. Она разделась и ушла в душевую. Разделся и я. Повесил мокрые полотенца и плавки, и, дождавшись своей очереди, тоже пошел мыться. Немки поглядывали на этот бесплатный стриптиз из своего номера через открытую балконную дверь. Кстати, Кадис находится возле мыса Трафальгар, где адмиралу Нельсону испанцы вышибли глаз. Вот. Ну а когда я помылся и вышел из душевой, немки уже сидели в креслах на балконе и открыто, переговариваясь между собой, смотрели на нас. Я разозлился, восприняв это как предательство с их стороны, потому что мадам была в номере, и мне показалось, что они хотят меня этим смутить. Ситуация получалась двусмысленная. Им, наверное, было интересно, как я себя поведу. Струшу, начну суетиться или как? То есть вопрос о моей чести встал ребром по-шекспировски, и я понял, что мне, чтобы сохранить лицо, надо ходить сразу с козырного туза. Иных вариантов нет. Мадам, не обращая внимания на этих швабок, сидела голая на краю кровати и сушила голову феном. Я-то из душа тоже вышел голый. Ну, я сел рядом с ней на кровать, посидел, собрался с мыслями, потом спокойно отобрал фен, выключил его и повалил мадам на спину. Ей ничего не оставалось, как только послушно раздвинуть ноги. Немки взвыли от восторга. С их балкона раздалось дружное «О-о-о!». Мадам вздрогнула и недовольно поморщилась. Физиономия ее выразила досаду, но она не вскочила, не отпихнула меня, а продолжала лежать, как я ее положил. Она только спросила, «Эти пизды на балконе смотрят на нас, что ли?» Я холодно ответил, плевал я на них. И чтобы немкам было видно, чем я собираюсь работать, привстал и поводил членом поляшки мадам. Я думаю, что мадам поняла, что я таким образом просто показываю немкам свой хуй. Во всяком случае, она и тут мне ничем не помешала. Немки не очень-то стеснялись в выражении своих эмоций, и когда я спокойно, с умышленной неторопливостью вставил в мадам член, они встретили мой успех аплодисментами. Наглость, конечно, поразительная. Но мадам, знаешь, как она на это среагировала? Она выглянула из-за моего плеча и крикнула им «Бляди, сучки неёбаные!» и заработала тазом, как машина. «Ну, что скажешь? Как тебе ситуация? Как мадам?» «Что я скажу? Да что тут сказать? Мне кажется, она вас любит». «Да? Пожалуй. А как насчет того, о чем мы, собственно, говорим?» «Насчет скромницы послушной?» «Угу». «Ну, по-моему, она проявила оба эти качества. Она через «не могу» спасала вашу репутацию. И, конечно, мадам, как вы ее называете, великая женщина. И она действительно вас очень любит. Не знаю, могу ли я высказать свое мнение, но мне кажется, что она понимает вас больше, чем вы думаете. Зная вашу, извините, сексуальность, она хотела сделать вам приятное и сама подготовила эту ситуацию. Вот, поверьте мне. Иначе она надела бы халат или, как минимум, не села бы голая на виду у немок, села бы в сторонке. Она предполагала вашу реакцию и фактически подставила себя ради вашего удовольствия и престижа. Простите. Ну что ж, мудра ты, мать, не по годам. Все ты поняла правильно. Я рад тому. А вот скажи мне, как бы ты поступила на ее месте? Спросил свекор, наливая водку в рюмки. Я посмотрела на его руку, державшую бутылку, и, вспомнив, как вот так же уверенно и крепко он только что сжимал мою ляжку, под столом втиснула в себя потерявшую стыд ладонь. Кинула ногу на ногу, сжала там все. «Я? Да никак. Потому что с моим козликом такой ситуации просто быть не могло. Не может быть самой ситуации. У него смелости не хватит. Уж прошу прощения». «Да нет, ничего. «Ну, а если бы это был не козлик, а старый козел, как тогда?» «Тогда я бы ему подчинилась». «То есть ты тоже дала бы мне на людях?» «Да». «И не побоялась бы?» «Нет, теперь нет. Вчера не знаю, а сегодня...» «Ты понимаешь, что говоришь?» «Вполне». «А ну, повтори. Ты согласилась бы лечь со мной голая перед открытой дверью? Согласилась бы раздвинуть ноги и при чужих людях пустила бы меня в себя? Разрешила бы мне делать с собой все, что я захочу? Даже дала бы кончить в себя?» В голове моей все закружилось тополиной метелью, и меня понесло. «Да, согласилась бы. Да, разрешила б, сама раздвинула. Вам я дала бы делать все и при людях, и без них. Где угодно и когда угодно, при любых обстоятельствах, по первому вашему желанию, только скажите. Я говорю это не потому, что я пьяная дура, хотя частично так оно уже и есть, а потому что вы тот мужчина, которому отказать нельзя. Вас нельзя не хотеть. Женщина от вас дуреет и теряет власть над собой. С вами получается так, что от женщины вообще ничего не зависит. Как вы захотите, так и будет. И в этом женское счастье. С вами я чувствую себя свободной и счастливой. Я пошла бы с вами, даже если б знала, что нужна вам на прокат, на раз, в разовое пользование». Свекор протянул через стол руку, и я вложила в нее свою ладонь. Бережно сжав ее, он долгим взглядом посмотрел мне в глаза. «Знаешь, чего мне хочется сейчас больше всего?» «Чего?» «Обнять тебя». «Ну, так в чем же дело? Обнимите!» «Нельзя». «Почему?» «Мой брак теперь только формальность. Все, его больше нет. Нет вопросов. И потом вы и раньше обнимали меня, и что?» «Я не смогу отпустить тебя. Сейчас не смогу». «Я согласилась. Решать вам». «Решать будет он». Свекор отпустил мою руку и поднялся над столом во весь рост. Глазам моим предстало ужасное зрелище. Под халатом... Халат торчал колом, как одежда в фильме «Человек-невидимка», как будто под ним была ручка от лопаты. Я чуть не вскрикнула и еле удержалась, чтобы не потянуться к нему через стол. Кошмарище! Неужели там... Неужели у него такой? Ну, поняла? Свекор сел, а я... Я не нашла ничего лучше, как объявить. Я хочу писать. И, забыв опустить задранную юбку, выскочила из-за стола. Теперь у свекра брови взлетели на лоб. В панике я стала опускать юбку, но он, вытянув руку, почти вскрикнул. «Не-не-не, не надо! Не опускай, пусть так и будет!» Он поднялся, шагнул мне навстречу, сгреб меня в охапку и сдавил с такой силой, что я вскрикнула и чуть не обоссалась, как под вагон попала. Сдавил, стиснул, сжал, дышать стало невмочь. Хуй вместе с халатом продавился, прорвался сквозь ляжки. Меня оторвало от пола, вознесло в воздух, ноги мои раздвинулись, разлетелись, и я почувствовала себя сидящей верхом на хую свекра. Во мне все затрепетало, дыхание кончилось, крикнуть стало нечем. Это твердое там, между ног, мгновение как век. И меня тихонько опустили на пол. «Иди и писай». Грудь свекра тяжело вздымалась, глаза горели темным огнем. Я кинулась в сортир. Ну, сумасшедший! Псих ненормальный! Чуть не раздавил! Я грохнулась на толчок, и саки саданули из меня, как из бранспойта, как из бутылки с теплым шампанским. Подставляйте бокалы! Пока ссалось, а с саком, казалось, не будет конца, я с колотящимся сердцем пыталась поймать нечто главное в той сумятице вспышек и разрядов, мыслями эту кашу никак не назовешь, что творилось в моем ошалевшем мозгу. И вот, наконец, немного успокоившись, я поняла. Мне удалось выделить два момента. Во-первых, когда там, на кухне, он поднял меня, я, оказывается, была уверена, я подумала, что меня несут в койку, и сейчас со мной будут большие дела. А второе, что я поняла, сидя здесь на толчке, я захотела узнать этого душегуба до конца, узнать его силу и нежность, его ласковость и бесцеремонность, глубину его давления и бесстыдную прелесть его голого тела. Я захотела его. Захотела, как никогда никого не хотела. Что поделать, если за мои 23 года первым встреченным мной настоящим мужчиной оказался он, мой прекрасный и бешеный свекр? Что поделать, если он мой первый желанный, мой первый мужчина? Когда я вернулась на кухню, свекра там не оказалось. Он появился у меня за спиной, выйдя из ванны и завязывая поясок халата. Пришлось этого дурака успокаивать холодной водой из-под крана. Идиот ненормальный. «Не надо его ругать. Он у вас, по-моему, молодец. Чудо какое-то». «Хорошо. Оставим мой хуй. Давай вернемся к моей лекции. У нас там остался третий пункт. Помнишь, какой?» «Да. Скромница-распутница. Скромница-бледища». «Не совсем так. Скромная, стыдливая, но не чурающаяся распутства жена — это прекрасно, это редкая удача. И это залог хорошего, долгого брака. Бляди же, пока они не угомонятся, не наебутся, не натешатся, это всегда грубая, наглая мразь, мерзкая сволочь. Над стыдом, над скромностью, кстати, чаще всего над мужской, они смеются. Ненавижу гомиков и блядей за их всеядность, за их агрессивность. Они ни выебать, ни дать не могут как следует. Так, одна помойка. Говорить о них не хочу. Я — высокомерный, знающий себе цену мужик, знающий и любящий женщин, умеющий ценить истинно женские качества, как скромность, преданность и пылкость в любви. Вот в общих чертах и половина ответа на наш вопрос. Теперь, прежде чем наполнить конкретикой эти высокопарные слова и положения, давай-ка мы с тобой осушим уже давно наполненные рюмки, да сожрем по куску мяса. Ты как? А то все разговоры, разговоры, надо и выпить. Глядишь, мухи заведутся с такой тоски. Ну, я за. А мясо научите так делать? С кровью, хищно. Сперва я научу тебя горячо, сытно, смачно, может быть, и до крови ебаться, и беречь свой семейный очаг, а мясо потом. Мы выпили. Чавкая и хлюпая, чувствуя какую-то лихую морепоколенность, я задиристо спросила. «А вы учить будете только теоретически, или у нас будут и практические занятия? Так сказать, физпрактикум?» «По мясу?» «Нет, зачем же? По главному предмету. Надо ведь закреплять полученные знания. А вы не только великий теоретик, но и выдающийся практик, в чем я только что сама убедилась». «Ну, это будет зависеть от ряда обстоятельств». «С таким уклончивым ответом я не согласна. Главное, чтобы при любых обстоятельствах я получила бы всестороннюю профессиональную подготовку. А учитывая мою теперешнюю серость и огромное желание учиться, я бы хотела, господин профессор, чтобы именно вы довели меня, как молодого специалиста, до необходимой кондиции, чтобы сами взяли на себя ответственность, а не перепоручали начатое вами дело несведущим в этих вопросах людям, например, нашему козлику. Сделайте это. Так будет и гуманно по отношению ко мне, и справедливо, в принципе. Вот. Ладно? Ладно, ладно. Чувствую, быть тебе моей любимой ученицей. А я вас почему-то совершенно не боюсь. Хотя, казалось бы, да? А вот нет. Странно. И не стесняюсь даже. Знаете, как мне от этого легко? Вот вы говорите, что видели меня голой. А я тоже видела вас голым. И даже его из-под полотенца. Чему я рада, я не знаю. Но я рада, правда. Рада и все. У вас красивая фигура. И мне приятно, что я вам нравлюсь и что буду учиться у вас всяким премудростям. Может быть, я пьяная, если говорю такие глупости? Вовсе нет, ты не пьяная. Ну, может, так, самую малость. Но для того люди и пьют, чтобы легче говорилось. Ну да. И знаете, я ведь все понимаю и вовсе не хочу торопить события. Я просто хочу идти за вами. Вы впереди, я сзади. Я хочу быть голой с вами. Даже вот сейчас, тут, за столом. Вы будете говорить, а я слушать. Я вам так верю, как будто знаю вас 100 лет. И потому хочу слушать вас без одежды. Прям как наваждение какое-то. Странно даже. Отчего это, как вы думаете? Со мной такое впервые в жизни. Ты жила как в скорлупе, как цветок в бутоне. Я же недаром говорю с тобой так прямо, хотя о подобном вообще говорить не принято. Но я хочу раскрепостить тебя, избавить от комплексов, которые задавили тебя. Хочу пробудить вкус к жизни, ведь это так здорово. Свёкор с аппетитом ел мясо, поглядывая на меня внимательно и трезво. «Ну вот давай всё-таки закончим тему, потому что этот момент исключительно важен для семейной жизни. Один мой приятель, уходя от жены к другой, сказал, она так даёт, как ты за 20 лет ни разу мне не дала. Понятно?» «Ну, в общем, да. Но не совсем. Она что?» «Я говорю о том, что иногда в домашнем сексе надо совершать запоминающиеся поступки. Если ты сегодня дашь ему оттрахать себя, делая хоть стойку на бровях, он запомнит это на всю жизнь и никогда не скажет тебе таких слов, потому что будет знать, захочет, ты дашь ему снова. И после этого он твой навсегда. Но если ты хоть раз откажешь ему в вольности, да еще с видом оскорбленной невинности, что будет для него особенно обидно, мол, что ты себе позволяешь, я тебе не дворовая девка, пиши пропало. И на судьбу, и на него потом не сетуй. Есть одна песенка, а в ней слова. Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек. Хоть и красивая, но не живая, только с виду человек. Не становись такой куклой, потому что иначе сама запоешь, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под темною водой. И поэтому я говорю, не бойся ханжей, бойся ханжества. В себе самой. Разнообразие, незаторможенная смелость в постели ограждают брак от рутинной будничной серости. И не бойся, пожалуйста, что кто-то назовет это распутством. Разве плохо наслаждаться поцелуями любимого? Почему в губы на твоем лице он целовать тебя может, а в губы между ног нет? Почему ты не целуешь у мужа член? Он что, на помойке его нашел? Это же предвзятость. Тут брачные узы превращают сам брак в узилище, а сами узы становятся путами, цепями, сковывающими свободу любви. Вот и получается, что распутство значит освобождение от пут условностей, а слово «распутство» — синоним слова «свобода». А «свобода» — самое высокое слово на свете. Выше слова «любовь», потому что любовь без свободы — рабство. И пусть твоя женская скромность найдет благотворное сочетание с высоким понятием распутства. И тогда тебе станет понятно, что я имел в виду, что вкладывал в слова «скромница-распутница». Ну хорошо, теперь давай перейдем от теоретических изысканий к конкретике вещей. Я тебя спрошу, вот скажи, ты хоть мужнин член рассмотрела когда-нибудь как следует? «Нет». «Стеснялась?» «Да». «Вот видишь, опять лингвистика. Стеснялась, значит, стесняла себя, сама, без постороннего вмешательства, пребывала в несвободном от предрассудков состоянии. Добровольно, никто тебя не заставлял. А так нельзя, ты должна его пипочку холить или леять. Надо знать мужнин хуй до последней складочки, досконально, и на вид, и на вкус, и на ощупь, и на вес». Чтобы уметь в темноте отличить его от чужого, а то не ровен час. Ладно. А вот еще вопрос. Когда вы последний раз совокуплялись? Мы? Ну, месяца два назад. Два? Два месяца? И это в ваши-то годы? Фу, противно слушать. Прожигание жизни это, а не замужество. Черт знает, что творится. Два месяца не ебстись. «Да тебя надо драть в хвост и в гриву, драть как кошку, без жалости и пощады, по три раза на дню. А вы, идиоты! Вот он и ушел, с недоеба ушел. Ну ладно. А скажи-ка, вам обоим бывает хорошо или как? Может, тут проблемы?» «Ну, не знаю. Наверное, да, но...» «Что значит «но»? Что за «не знаю» и «наверное»? Осетрин второй свежести?» «Я не умею кончать». «Как? За три года не научилась? Час от часу не легче. Бедный ребенок. Сейчас мы тебя проверим, так ли все ужасно. Ну-ка, иди сюда». Я выпучила глаза и неуверенно поднялась. «Что? Вы хотите прямо здесь?» «Иди, иди, не бойся. Сама ж просила, чтобы я тебя учил». «Чего ты?» Я тихонько подошла. «Значит, это произойдет тут?» «На кухне? Ну что ж, пусть так. Да и не все ли равно?» «Ну, учить я тебя пока не буду, а проведем для начала небольшое тестирование твоей чувственности. Сейчас мы растопим твой воск и посмотрим, кукла ты или нормальная женщина. Твоя задача — ни о чем не думать, а только чувствовать. Погаси сознание и открой вход в себя. Будешь делать, что я скажу. Только чувствуй. Поняла? Поехали?» Я молча кивнула головой. «Так, встань сюда». Он поставил меня себе между ног. «Подними юбку». Я, как во сне, выполнила его приказание. «Спусти колготки вместе с трусами». Как машина, молча, механически, я спустила все, что он велел, и ничто не ворохнулось во мне, ничто не испугалось, не запротестовало. Свекр смотрел на меня снизу. «Тебе приятно стоять вот так передо мной?» Еле слышно ответила я. «Положи мне руки на плечи, под халат. Обними меня слегка. Почувствуй там мое тело. Ты стоишь без штанов перед мужчиной и обнимаешь его. Ты сама спустила с себя перед ним штаны? Сама спустила, да? Сама?» «Угу». «Тебе хотелось спустить перед мужчиной штаны? Самой спустить, ну?» «Угу». «Тебе давно хотелось спустить с себя передо мной штаны и обнять мое тело, стать голой передо мной, обнять?» «Очень». «Ну, ты же просто прелесть. Ты хочешь, чтобы я целовал тебя между ног? Вот сюда, в твой цветочек». Я не нашла сил для ответа. Так кружилась моя голова. «Боже, что со мной?» «Ты же хочешь почувствовать мое лицо между ног? Между своих ног?» «Да», — еле слышно шепнула я. «Ты хочешь сжать мою голову ногами? Хочешь почувствовать ляжками мои уши? Я хочу, а ты?» «И я...» Мне показалось, что пол качнулся и осел под ногами, когда кто-то моим голосом произнес этот рубиконопереходный ответ. Такое, наверное, испытал Юлий Цезарь, сказав вопреки запрету Сената «Алеа якта эст», что значит «жребий брошен». И свекор, обхватив мою задницу, стал целовать меня в лонное возвышение и между ног. Кровь взыграла во мне, и я не в силах больше сдерживаться, робко прижала его голову к себе. Его горячий, живой и трепетный язык проник в ту невыносимую глубину, где терпеть его не стало мочи, а руки с такой силой растянули жопу, что чуть не разорвали ее, и между ягодиц почувствовался холодок. Наслаждение от этой экзекуции оказалось так велико, что ноги мои подогнулись, и я, не владея собой, обхватив затылок свекра, стала неуклюже и судорожно тереться об его лицо. Такого со мной еще не бывало, такого я не испытывала никогда. И чем дольше все это продолжалось, тем приятнее мне становилось это занятие, тем смелее становилась и я сама. Я слегка раздвинула ноги и терлась лобком о твердый лоб, твердый нос, а руки свекра ритмично растягивали мою задницу, как бы приглашая меня принять предлагаемый ими ритм. И я поняла и приняла. Свекр поднял лицо. «Ну что, нравится?» «Угу», — ответила я и впилась ногтями в его плечи. «Хочешь?» «Да». Я проглотила слюну и напрягла в его ладонях ягодицы. Он сказал мне: «Теперь сильно напрягай жопу. Я буду растягивать, а ты сжимай ее и задерживай. Будем по очереди. Я, ты. Только сильно, изо всей силы. А когда я растягиваю, ты расслабляй. У тебя жопа хороша. Ух, какая! Приятно в руки взять. Ну, давай». И мы начали. «Он я! Он я!» Чужие мужские руки на моем теле будоражили фантазию, взвинчивали нервы. Я подхватила ритм, заданный ими, и уже сама хотела соответствовать этим рукам в приобретенном с их помощью умении, в открытой смелости и желании быть с ними заодно. Я мощно смыкала ягодицы, затаив дыхание и зажмурясь. Сжимала жопу, чувствуя, как возле копчика и в промежности растет неизъяснимо сладкое ощущение томительной муки. И в эти мгновения мои колени то начинали импульсивно и часто вздрагивать, то непроизвольно подергиваться и расходиться, а по внутренней стороне ляжек, вверх к промежности, пробегали сводящие с ума электрические разряды. Тело мое тоже встряхивали короткие и беспорядочные судороги. Дыхание стало шумным и прерывистым, а все возраставшее наслаждение от этой дивной имитации полового акта, все возрастая, лишало последних остатков рассудка. И я начала чувствовать приближение развязки. Я впервые почувствовала себя женщиной. Жалкий халатик не мог помешать ощущению близости горячего, голого под ним мужского тела, и руки мои с жадностью впились в сильные плечи свекра. О, какой это был мужик! Как привел он меня сюда! Как сделал, что я бездумно захотела! И вот я кончила, кончила, кончила! Ура! Боже, сколько я этого ждала! Сколько лет ждала! Счастье, ты мое счастье! У меня получилось! Он меня... Я рухнула к нему на колени, а он, откинув полу халата, подхватил меня между ног, сжал, прижал к себе, к своему телу, голому, нежному. Я плюхнулась голой жопой на его горячий член, всем весом придавила его, придавила голый живот и, как сумасшедшая, обхватив свекра за шею, стала целовать его лицо. Я сжала ляжками его руку и, чувствуя в себе его пальцы, все кончала, кончала и никак не могла остановиться. Наконец, когда меня отпустило, и я понемногу стала приходить в себя, свекр вытащил руку и, обхватив меня за жопу и за ляжки, крепко прижав к себе, сказал: «Ну, вот видишь, все у тебя в порядке. Ты нормальная женщина, все у тебя отлично получается, не надо только бояться. И стесняться не надо, все это хуйня». «У меня это сейчас первый раз получилось, раньше никак». «Бедная девочка, сколько у тебя было мужчин?» «Он второй». «А первый?» «Ну, я даже не поняла, что произошло. Мне и больно-то не было». «Что, один раз?» «Да. На Новый год. Запер дверь, и я очень испугалась». «Эх, сучонок. Ну, тогда что говорить, все понятно. Глупышка ты моя». Он слегка прижал меня к себе, а я, положив голову ему на плечо, вдруг заплакала. С чего, от чего, не знаю. Может, с пьяну. Может, от сочувствия свекра, от его ласки, но мне стало себя очень жалко. Его рука, забравшись под юбку, под свитер, тихо гладила мой голый бок. Я фактически была голая по пояс, и от того, что я чувствовала собой его доброе, теплое тело, доверчивость моя к свекру все возрастала, слезы текли все легче и обильней. Я заметила, что слезки капают на голое пузо свекру, и по-хозяйски вытерла его живот ладонью. «Спасибо. Подожди, не реви, сейчас разберемся». Его рука с ответной лаской широко гладила под свитером мое тело, бок, спину, подмышкой, и, обнаружив, что я без лифчика, смело взяла в ладонь мою грудь. Он как бы обследовал меня, и мне это было приятно. Я тоже сунула руку ему под халат и стала медленно и сильно жамкать его тело. Наступила пауза. Мы молча ласкали друг друга. Слушая, как пальцы свекра крутят мой сосок, я подняла лицо и подставила для поцелуя губы. В крови моей вновь начало расти знакомое волнение. Пауза затягивалась. Но свекр поцеловал меня в глаза и сказал: «Давай-ка мы с тобой водочки выпьем для мудрости. Наливай». Я усмехнулась, вытащила руку из-под его халата и потянулась за бутылкой. Разлила по рюмкам, обратив внимание, что огромная бутылка больше, чем на 2/3, уже пуста. Руки свекры были заняты. Левая обхватила сзади мою жопу, правая под свитером сжимала грудь. Поэтому я сама поднесла к его рту рюмку, вылила туда водку, выпила свою, наколола на вилку мясо, откусила часть, остальное положила в рот свекра и засмеялась. Никогда еще так водку не пила, да и в таком количестве тоже. Засмеялся и он. И зря. Иной раз оторваться вовсе не грех. А то вот и плачешь не по делу, и кончать не кончала. А мужей как раз эти штучки и раздражают. Так что пей вино, и все пройдет. Что же мне теперь делать? Стать пьяницей? Слезы опять потекли по щекам. Я не могла удержать их, чувствуя, что тормоза уже дают сбой. В висках снова застучало, сердце заколотилось, и от водки, и от слов и рук свекра, и от того, что он не поцеловал меня в рот, и от манящей близости его тела, дразнящей и провокационно опасной. Я была как распаренная репа, и если б свекр захотел, он мог бы взять меня легко и без хлопот. Я бы сразу дала ему, потому что сообразиловка моя уже не работала. Да нет, зачем? Пьяницей становиться не нужно. Непонятно почему, но свекр, видимо, не собирался меня иметь, а так только дразнил, да продолжал тянуть свою бодягу. Пьянство тут ни при чем, тем более, что у тебя абсолютно рядовой случай, и лекарство от него такое же простое имеется. Повторяю, ты здоровая, нормальная во всех отношениях женщина и можешь вести нормальную половую жизнь, а водку пить наравне с мужиками. Вот ты и сейчас копытом землю роешь, я ж чувствую. Ты молодчина. Но тебе нужно оторваться от нудной серятины твоей теперешней жизни и сменить пластинку. То есть, что это значит? Это значит, что у тебя должен быть кто-то, кто тебе будет делать, например, так. Он задрал на мне свитер до самой шеи. Я ахнула, увидав себя голой. Живот с пупком, грудь. А он склонился, взял в рот мой сосок и безжалостно надолго сжал зубами. Укусил! Сосок хрустнул, как электричеством пробило мне спину. Вихрем крутнуло сознание, в глазах потемнело от сладкой боли и невообразимого наслаждения. Ладонь свекра легла мне на живот снизу слева, надавила, усилив наслаждение до степени экстаза. Я вскрикнула, затряслась, забилась, как в истерике, и снова чуть не кончила. Он отпустил меня и спокойно, как ни в чем не бывало, вернув на место свитер, изрек: «Ибо здоровый левак укрепляет брак. Тебе, девочка, нужен мужик, и все пройдет. Хочешь пример? Одна моя подруга вышла замуж в 17 лет и была в постели дура-дурой, чем муж оказался недоволен. Но однажды он уехал на месяц в командировку, а когда вернулся, она ему выдала такое, что бедняге не снилось и на тюремных нарах. Оказывается, она познакомилась с одним армянином, Костей, который был на 35 лет старше нее. Он научил ее такому: на семерых хватит. Связь эта длилась долгие годы и кончилась лишь, когда Костя завалила за 70, и он стал понемногу сдавать. Костя вообще-то был, по-моему, тот еще тип. Она мне рассказывала, как он садился в кресло и смотрел, как ее ебут его приглашенные им для этого приятели. Или так, связывал петлей за концы две простыни, вешал их на крюк над дверью, в эту петлю животом вниз подвешивал ее, так, чтобы она не касалась ногами пола, и пялил, как хотел, висящую, сложенную пополам. Фантастика, да? И она, какая умница, это ж надо голову иметь, делала все так, что муж не догадывался о ее тайных пристрастиях и о том, какими способами она их удовлетворяет. Мало того, у них народилось двое сынишек, сейчас они примерно твоего возраста, и муж не знает, что один из них с Костиными генами. И то сказать, он сам еврей, она, жена его, тоже еврейка, Костя армянин. Пойди разберись, все дети Востока, у всех южная кровь. Но дело не в этом, и пример не в этом. Дело и пример в волках и овцах, когда все сыты, причем по горло, все целы и все довольны. Всеобщее хинди, руси, бхай-бхай. Вот в чем цимис этой кошерной пищи. Вот великий пример сочетания ебливости с гуманизмом. Она ведь еблась не только с Костей, там были и многие другие, например, сын Кости, ее ровесник. Но она бережно относилась к мужу, не травмировала его психику и нервную систему, чем и спасла поголовье и тех, и других. Волков от смерти со скуки, овец от ненужного кровопролития. Здорово? Конечно. А вот скажи мне такую штуку. Вот у тебя с козликом, у вас, что-то не получается, так? Ну, не все. Скажи, при этих неполноценностях с мужем, чисто абстрактно, безотносительно к кому-либо конкретно, во сне или, может быть, днем, хоть на работе, скажи, тебя когда-нибудь посещает желание, что вот тебе просто захотелось мужчину, мужика, м? Да, и нередко. Но действительно, как-то, как вы сказали, абстрактно. Хотя и не всегда, иногда, иногда. Если уж честно, я думаю о... Извините. Ну, я мечтаю о вас. Хм, так, прекрасно. Но оставим пока персоналии. Прекрасно, потому что, значит, я не ошибся. Ты действительно нормальная. А вот скажи еще. Я тебя спросил, рассматривала ли ты вблизи мужнин член. Ты сказала, что нет, потому что ты стеснялась, так? Так. Хорошо. Ну, а ты хоть смотришь, как он встает? Хоть из любопытства. То был маленький, а то вдруг стал большой. Неужели не интересно? Ну, так. Очень редко. И то краем глаза чуть-чуть. Я ж говорю, я стесняюсь, боюсь. Мне всегда казалось, что это неприлично. Ну, слишком интимно, что ли. И потом это всегда происходит под одеялом. И ты не трогаешь его там, конечно. Не берешь рукой. Нет, что вы. Никогда? Так ни разу и не притронулась? Нет. Я думала, что... Ну, в общем, нет. Я... Нет, специально ни разу. «Бедная девочка!» Свёкор обеими руками бережно прижал меня к себе. С ласковым сочувствием огладил мою попу, живот, грудь, чуть раздвинул подо мной свои сомкнутые до этого плотно сжатые ноги, и я почувствовала, ощутила всем своим существом, как оттуда, как из плена, вырвалось и уперлось в мое тело что-то горячее, живое и твердое. Я сперва даже не поняла, что это такое, но в следующий миг... Я даже напряглась вся. А свекор, будто ничего не произошло, продолжал говорить. Мой совет остается в силе. Мало того, это для тебя единственный путь к выздоровлению, к нормальной жизни. Так дальше не пойдет. Не с луны же ты свалилась в самом деле. Тебе нужен человек, с которым у вас не будет взаимных обязательств. Только тело и больше ничего. Никаких антимоний. Слышишь? Одна амброзия. Я чувствовала, что всем весом сижу на окаменевшем хую моего наставника и думала, в какой ужас пришла бы мама, узная она, о чем мы тут со свекром говорим, чему он меня учит и чем мы с ним тут на кухне занимаемся. Но вслух я ответила. «Да? А что это?» «Антимония — это хуйня на постном масле, засоряющая мозги, а амброзия...» Это в эллинской мифологии ароматная пища богов, дававшая им вечную юность и бессмертие. Вот. Ты должна отключить свои никуда негодные мозги, силой отменить эти идиотские страхи и сомнения и принять к употреблению одни лишь скрытые желания, выпустить их на волю, освободить от гнета условностей и не бояться самой себя. И неважно, будет ли это разовый партнер или, как нас называла одна моя Галя, сезонный муж, осенью один, весной третий. Вот. Неважно. В любом случае, ты должна быть независимой, свободной от всего, что не касается твоих желаний. Походи с ним голышом по квартире, поезжайте за город, на берег речки, постелите там подстилку, разложите на ней вкуснятины свинцом, посидите голенькими друг против друга, потрахайтесь среди коровьих лепешек, потрахайтесь на полу, на подоконнике, на крыше... Поглядите друг другу в глаза, лаская все, что окажется под руками. Увидишь, все пройдет, и ты будешь кончать под мужиком и на мужике по 10 раз за раз. Ты здоровая, красивая, ты хорошенькая, аппетитная. Но если ты не научишься ебаться, он тебя бросит, любой бросит. Я бы бросил. Не смотреть на хуй собственного мужа. Да ты его в рот должна брать по субботам. А что с тобой говорить? Свекр замолчал. Я слушала его, опустив голову, и слезы от чего-то сами наворачивались на глаза. И теперь, когда он молча держал меня на коленях, а я чувствовала под собой его тело, я вдруг подумала, а что, если он прав? И, обернувшись к нему, обхватила руками за шею, уткнулась носом в его чисто выбритую щеку, заплакала облегчающими душу слезами. Все, что он говорил... Все, что накопилось во мне за эти годы, за этот вечер, все, что я чувствовала в настоящий момент, смешалось в едином потоке чувств, слез, неосознанных решений и еще бог знает чего. Я обнимала не свекра, я обнимала мужчину и сама не верила тому, что это действительно происходит со мной. Нет, это уже была не я, другая, свободная, смелая. Его слова сделали меня такой, слова. Простые, понятное. И вдруг слезы пропали. Пропали, будто куда-то делась причина, вызвавшая их. Я неожиданно распрямилась, посмотрела на свекра и спокойно сказала: «Я поняла». И, как перейдя некий невидимый, но явственный барьер, отделявший меня от этого своего нового качества, в которое я теперь перешла, я по-новому и почему-то, как мне показалось, с пользой для себя, ощутила под собой и голые ноги свекра, на которых я так безбоязненно сидела, и мучительную твердость члена, придавленного моим весом. И как бы из солидарности с этими новыми движениями моей души, как бы поздравляя ее с переходом в незнакомое, но прекрасное, чисто женское качество и состояние, ягодицы сами собой дрогнули и без моего участия конвульсивно сжались. Сжались еще раз, как учили их руки свекра, и пытаясь захватить с собой как бы заново обнаруженный ими его член. Мне даже показалось, что я немного не в себе. Все еще находясь в кольце моих рук, свекор откинул голову и как-то оценивающе посмотрел на меня. «Ты уверена?» И я почувствовала, как подо мной тихо напрягся его живот. «Да», — с упрямством и вызовом ответила я, уже откровенно ловя ягодицами его член. Я переставала владеть собой и, кажется, начинала делать что-то не то, чего делать, наверное, не следовало, но остановить себя я уже не могла. И тут член свекра заходил подо мной, взад-вперед. Вдруг свекр оттолкнул меня, стал спихивать с себя. «Слезай! Слезай скорей к чертовой матери! Я тебя сейчас выебу!» Он сорвал мою руку со своей шеи и запихнул туда, вниз, под меня, прижал руку к члену, горячей, пугающе твердой. «Ах, ну, вишь?» Я отдернула руку и, отрезвленная, соскочила с его колен. «Не-не-не, нетушки, только без этого». Я обернулась, хуй торчал колом, глаз не отвести. Свекор горящим взглядом смотрел на меня. «И колготки. Ну, это живо!» Я смотрела на его хуй. «Да уж, ничего не скажешь. Аппетитный вы мужчина, вот это да!» «Запомнила?» «Навсегда. Надевай колготки от греха подальше. Уладим дела семейные, тогда поговорим». Он запахнул халат, продекламировал. «Ебёном мать!» — сказала королева, увидя хуй персидского царя. Я стала натягивать колготки, но они скрутились с трусами в один плотный жгут, распутать который у меня никак не получалось. «Давай помогу», — потянулся ко мне свекор, но я опасливо отшагнула от него. «Нет уж, спасибо, я сама». Меня слегка качнуло, повело в сторону. «Матушка, да тебя ножки не держат, закосела», — улыбнулся свекор. «Да, что-то вроде того. Никогда столько не пила», — ответила я, раскорячась и вихляя задом, натягивая колготки вместе с трусами. Наконец, справившись с этой морокой, я, обдернув юбку, грузно плюхнулась на свой стул. «Но мне это нравится. Мне вообще все нравится». «Хм, за это стоит выпить. Или ты хочешь выпить за что-то еще? «Не, мне все равно. За то, за это. Просто хочу с вами пить. За что угодно. И вы не мужик, прелесть». «Я прелесть, ты прелесть. А вот с этим обалдуем что прикажете делать? Он же нам выпить не даст». Я заглянула через стол туда, на что смотрел свекор. Член под халатом продолжал стоять. «Да, не знаю, не знаю. Наверное, что-то делать придется. Ну что ж, сейчас мы его успокоим». Свекр налил водки в рюмку, откинул халат. Стал тихонько, тонкой струйкой, лить водку на головку торчавшего члена. Я, опершись на локти и вытянув шею, с оквадратившимися глазами, открыв рот, следила за этой жестокой процедурой. «Что тоньше комариного хуя?» — спросил меня свекор, не отрываясь от начатого. «Не знаю», — ответила я, также продолжая смотреть на залитый водкой торчащий член. «Струйка, которой он ссыт». Хуй дергался, но не сдавался. Такого я еще не видела. Чего там не видела, я и представить себе не могла, что такое вообще возможно. Просто придумать, не то что над собой сотворить. Гениально! Ужас какой! Вот как кончилось. Член продолжал стоять, как солдат под знаменем полка. Свёкр задумался. «Ну, что скажешь?» — покосился он на меня. Я пожала плечами. «А что я могу сказать?» «И снился деве хуй мохнатый», — вздохнул он. Не дождавшись ответа, свёкр на секунду задумался, потом прицелился и дал хую по лысине резкий щелчок. Хуй дрогнул, но продолжал стоять. Свёкр дал второй шалобан. Хуй стерпел и его. «Ах ты, сволочь нахальная!» — выругался хозяин и уже всерьез, по-настоящему, несколько раз сильно щелкнул его под корень и посередке. Вояка сдался. Повалился на бок, сгорбатился, увял. Свёкр накрыл его полой халата. «Я своего пса учил, когда он не слушался. Ум вколачивается через жопу. Есть публика, которая понимает только язык грубой силы». Он налил в рюмки водку и прижег погасшую трубку. «Ну, будем считать, что первый урок ты получила». Он с наслаждением затянулся и выпустил целое облако голубого ароматного дыма. «Ты довольна?» «Да, конечно. Такое увидеть. Еще бы». «Что, все понравилось?» «Да, все, абсолютно все». «Еще хочешь?» «Хочешь. Очень хочем. Еще и еще». «Да все, пожалуй, будет мало да мало». «Тогда заведи любовника. А лучше двух или трех. И неважно, помиритесь вы с козликом или нет, в любом случае сделай так, как я тебе говорю. А он, если у него не будет рогов, он никогда не станет настоящим моралом. И знаешь, давай-ка мы с тобой выпьем за то, чтобы рядом у тебя был настоящий мужчина, муж, о котором ты когда-нибудь через долгие годы могла бы сказать: «Да, этот великолепный старый опытный козел всегда умел защитить и себя, и меня. Он великодушен и смел. Он прощал обиду, но оскорбление смывал кровью или спермой. И я люблю его, потому что он того стоит». У меня ком стал в горле от этих горячих слов, и я, чтобы не заплакать, поспешно пропихнула его водкой с огурцом. Мы выпили, и свёкор продолжил так необходимый мне урок. Он заговорил о слабых и сильных сторонах мужского характера, которые жена должна учитывать, если хочет прожить счастливую жизнь и не остаться в старости одна. Оказывается, на Востоке говорят, что мужчина бывает счастлив в трех случаях: когда он взлетает на гребень волны, когда поражает врага и в объятиях женщины. Аллегория? Что ж, имеющие уши да слышат. Оказывается, мужчина, несмотря на внешнюю суровость, продолжает хранить в себе черты детскости и хочет видеть в жене продолжение своей матери с ее терпимостью и заботливой любовью. В то же время он сам к ней испытывает чувства, похожие на отеческие, любя и оберегая ее слабости, защищая от превратностей судьбы. Оказывается, мужчину не надо трогать утром после пробуждения. Он некоторое время бывает молчалив, хмур и недоступен. В эти первые минуты в его не до конца проснувшемся мозгу идет прогон предстоящего дня, ждущих решений проблем, а тут ты со своей трескотней. Не осыпай его вопросами. Учти, что тормоза у него еще не включены, и он может взорваться. Когда муж приходит вечером с работы, то же самое. Сперва молча накорми его. Голодный он опасен, как и любой зверь. Сытый же добрый, благодушен. Из него сытого можно веревки вить. Дальше опять из детскости. У мужика нельзя отнимать любимую игрушку, будь то охота, автомобиль, шахматный клуб или городки. Так у яхтсменов, например, есть поговорка: «Если парус мешает семье, брось семью». Вспомни у Гомера: «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей? Шла бы ты домой, Пенелопа». Лучше отпустить рыбака, увидеть его дурацкую рыбу. Пусть потешится, мягче будет. Кстати, о мягкости. Если хочешь, чтобы муж вообще был у тебя под каблуком, надевай мягкую обувь. Снова иносказание? Да, снова. И снова имеющие уши да слышат. И еще. Не надо слишком часто плакать. Привыкнет, надоешь, начнешь раздражать. Пользуйся этим оружием с осторожностью и лишь в случае, когда без него действительно не обойтись. Только тогда оно сохранит эффективность и будет разить наповал. Я молча слушала учителя. В ушах у меня звенело от выпитого, и, конечно, всего я запомнить не могла. Но смысл сказанного свёкром зацеплялся где-то в отдаленных уголках сознания, слипаясь там в неприятные, беспокоившие меня бесформенные комочки. Мне казалось, что я кружусь на карусели. Вокруг все неслось, летело мимо, сопровождаемое бесконечным потоком слов, слов, слов. Свекр говорил долго, а я долго слушала. Слушала и думала. Думала о том, что никто со мной до сих пор вот так открыто не говорил, и ничего-то я об этом не знала, а если что и делала, то все наоборот. И мысли мои вяли, и я только слушала, слушала, слушала. Наконец свекр замолчал. «Вот так», — сказал он и положил кулаки на стол. Совсем как Иван Петрович Павлов на портрете то ли Репина, то ли Серова. Наступила тишина. Карусель остановилась. Я тихонько подняла голову. Все было съедено, все было выпито. Свекр сидел, молчал и смотрел куда-то в себя. «Наверное, мне пора». Я отодвинула тарелку, неловко повалила пустую рюмку. «Ой!» Свекр взглянул на меня. «Ладно, хватит. Всего не переговоришь. Пошли спать». Он посмотрел на часы. «Ого, первый час. 5 часов проговорили. Ничего себе. Иди ложись». «Я поеду домой». «Ну уж нет, никуда ты не поедешь. В таком виде. Ты что? Ты поддатая сверх всякой меры. Так нельзя». «Мне как-то неудобно, я лучше поеду. Спасибо вам». «Я сказал нет, значит нет. Ты же до метро не дойдешь, а через полчаса тебя вообще развезет. Машину брать нельзя, опасно. В метро в таком состоянии не пустят, а ночная милиция — зверье. Отведут в ментовку. На хор поставят впятером, изнасилуют, да еще протокол составят за проституцию. Этого хочешь? Иди-ка, детонька, лучше умойся да ложись. Целее будешь. Завтра на работу позвоним, скажем, что заболела. Иди». «А вдруг узнают, что я ночевала? Знаете, что скажут? Объясняем потом». «Кто узнает-то? Мы же одни, нет никого. А пес не скажет. Иди, не бойся, ложись себе и плюй на все». «Да? Вы так думаете?» «Думать нечего, без вариантов. А завтра я тебе в постельку кофе впадам. Ни хлопот, ни забот. Короче, я тебя не отпускаю. Все, тоже мне». «Ну ладно, тогда я пойду». Я с трудом поднялась из-за стола, покачнулась, но усилием воли удержалась на ногах. «Да, пожалуй, вы правы. Что-то я от того. Пойду. Только вы никому не говорите, что я у вас ночевала». И, стаскивая на ходу свитер, я отправилась в дальнюю комнату. То была комната мужа, и здесь мы иногда ночевали. Я бросила свитер в кресло, раздвинула тахту, достала из шкафа и постелила белье, переоделась в свой висевший там же халат и пошла на кухню мыть посуду. Свекр с трубочкой сидел у телевизора и смотрел криминальную хронику. Грохоча непослушными тарелками и стараясь ничего не разбить, я навела порядок, составила все в сушилку, сходила в уборную и, пожелав свекру спокойной ночи, отправилась спать. Я не думала больше ни о чем, ни о муже, ни о недавних проблемах. Что будет, как будет, не все ли равно? Просто мне было хорошо. От того, что не надо никуда тащиться, что свекр меня не отпустил, и что мы с ним будем спать вдвоем в этой огромной пустой квартире. И никого вокруг. И тишина. Я зажгла ночник, погасила верхний свет, бросила куда-то халат и как в нору залезла голая под одеяло. Бррр. Потушила ночник. В норе было холодно, и я сразу пожалела, что тут не оказалось ночной рубашки. Лежать одной, голой, на огромной тахте, на холодной простыне и под тонким, хоть и верблюжьей шерстью одеялом, я замерзну. Точно замерзну. Свернувшись калачиком, зажав грудь между локтей, я натянула одеяло на голову и попробовала надышать в нору и согреться. Но выдыхаемый водочный запах был настолько тяжек и мерзок, что я тут же выставила нос наружу. Пакость какая! Так и стошнить может! Я икнула. Черт, что же делать? Икнула еще раз. Потом еще. Вот зараза! Этого только не хватало. Еще икнула. Ик. Еще раз. Ик. Еще. Ик. Еще. И пошло. И не унять. Я и так, и сяк. Пробовала не дышать, пробовала глотать слюну, зажимать зубами угол подушки, терпеть, считать до 100. Ничто не помогало. В ушах стоял шум и звон. На спину лучше не ложись, все сразу шло кругом. Тахта под головой запрокидывалась, проваливалась куда-то. Окно, освещенное луной, раздваивалось, двоилось. Ноги, казалось, задирались кверху, и вся комната летела вместе со мной, летела в круговерти, не остановить. Проклятая икота не прекращалась. Что было делать? Чуть не плача от отчаяния, я икала и икала. Холод мучил меня, икота добивала, и помочь было некому. Наконец, промучившись не знаю сколько, я снова захотела в уборную. Поднялась, натянула халат и по стеночке выбралась в коридор. Икота сразу пропала. В комнате свекра горел свет. Дверь была открыта. Свекр голый сидел в кресле и читал. Помимо своей воли, я уставилась на него, не в силах отвести глаз от этого зрелища. Он заметил меня, поднял голову, но я проскочила мимо двери, влетела в уборную и с бьющимся сердцем заперлась. Откинула халат, села на толчок. Господи, саки потекли из меня, а душа моя трепетала. Как же мне пройти обратно? Ой-ой, мамочки, что же делать? Ничего не придумав, я промокнула себя туалетной бумажкой, осторожно спустила воду и на цыпочках выбралась в коридор. Тишина пустой квартиры показалась мне оглушительной. Пробежать? Прокрасться? Я двинулась вперед. Но проскользнуть мимо двери, конечно, не удалось. Стоило мне показаться, как он спросил. «Ты что не спишь? Тебе нехорошо?» Я вынуждена была остановиться и хоть что-то да ответить. «Нет, просто холодно под одним одеялом. Я замерзла». «Подожди, я тебе дам плед», — сказал он, и вдруг поднялся с кресла. Голый весь, как есть, даже рукой не прикрылся. Мохнатый елдак, горбатый, темный, как солями, с шишкой на конце, похожей на шляпку белого гриба, тяжело мотнулся у его ног, распаренный какой-то, не такой, как на кухне. Я в ужасе метнулась от двери, бросилась к себе, скинула халат, забилась под одеяло, сжалась вся. «Ой, батюшки, что сейчас будет? Что будет? Неужели он так голый войдет сюда? Вот уж сейчас он точно меня трахнет, точно так и будет. Что мне делать?» Свекр появился в дверях. Халат есть, но нараспашку, без пояска. В руках плед. «Ну что ты, девочка, спать надо, не думай ни о чем. Давай я тебя укрою. Спи, я с тобой посижу, пока ты не заснешь». Он развернул плед, бережно накрыл и буквально спеленал меня. Подоткнул под ноги, под попу, под спину. Сел рядом. От этой неожиданной ласковой заботы, от тепла и уюта, сменившего зябкость и одиночество, спазм снова сдавил горло. Я молча, не в силах вымолвить слово, схватила теплую руку свекра и подсунула себе под щеку. «Ну что ты, девонька моя, успокойся, я тут, я никуда не уйду». Мне показалось, что тахта вместе со мной стала валиться куда-то в бок, и я в следующее мгновение должна буду с нее свалиться. Но этого не произошло, тахта оказалась в прежнем положении, и тут же снова начала заваливаться, грозя скинуть меня в страшную бесплотную пустоту. Но, дойдя до критического угла, опять оказывалась в исходном положении, и так раз за разом, а голос свекра донесся до меня откуда-то сверху, составляя с окружающей темнотой как бы единое целое. Единственное, что давало хоть какое-то ощущение реальности и помогало сохранить связь с этим в панике распадающимся миром, была неподвижная ладонь под моей щекой. И я заплакала. Горько, освобождающе залилась слезами, уткнулась лицом в эту ладонь. Я услышала, как свекр молча, как маленькую, стал гладить меня по голове. Потом его губы, пахнущие табаком и чем-то еще, коснулись моей щеки, уха, шеи, потом затылка, плеча, спины. Я плакала, вцепившись в ладонь под моей щекой, и чем горше лились слезы, тем нежнее становились касания губ. Нежней касания губ. Касание губ, его губ, Желание опрокинуться навзничь и упасть в расступавшуюся подо мной пустоту, в холодящее сердце бездну, лететь в нее все быстрее и быстрее, не оказывая сопротивления ее манящей бесплотности, а лишь покоряясь, покоряясь, покоряясь, охватило меня и стало расти, с каждым мгновением заполняя меня, лишая сил и требуя своего немедленного разрешения. Немедленного! Сейчас! Прямо сейчас! Я резко повернулась на спину. Обеими руками обхватила голову свекра и стала целовать. Как сумасшедшая. Целовать слепо, не переводя духа, а лишь скороговоркой шепча. «Не надо, не надо, не трогайте меня. Не надо меня сейчас. Потом, когда-нибудь потом. Я сама скажу. Вы же обещали. Вы же... Ну, не на... Не...» Свекр с силой отстранился. «Спи, спи. Не волнуйся. Что ты? Не бойся. Спи. Что ты? Господь с тобой». Он разнял мои руки, поднялся и тихо вышел вон. «Я еще хочу! Не уходите! Дайте мне руку! Я хочу руку!» — закричала я ему вслед. Он не ответил. Я выскочила из-под одеяла и бросилась за ним. Налетев на косяк, догнала его в коридоре и, забыв, что я голая, кинулась на шею. «Не уходите! Не бросайте меня! Я не хочу больше быть одна! Ну, пожалуйста, побудьте со мной! Давайте спать вместе! Я хочу, чтобы вы были рядом. Не уходите, прошу вас!» Это была настоящая истерика. Свекр крепко взял меня за бока, то ли стараясь оторвать от себя, то ли желая удержать рядом, не знаю. Знаю одно. Я висела на нем голая и всем телом ощущала его спасительную наготу, его тепло, и оторвать меня было бы непросто. Но он не делал ни того, ни другого. А может быть, напротив, и то, и другое одновременно. Хитрое бестие! Если бы волки так вели себя с овцами, им не нужно было бы резать бедняжек. Те сами шли бы за ними в кусты. В кустики. «Не плачь, не вопи так. Соседей разбудишь», — сдавил он ладонями мою талию. «Ладно, я не уйду. Но спать нам вместе нельзя. Завтра ты же сама мне и скажешь, что я тебя нарочно напоил, чтобы потом соблазнить. Что я тебе отвечу? Нет, я не голодающий индус и в эти пацанские игры давно не играю. Я не люблю стрелять в хвост. Мне нравится лобовой таран. Хотя, вопреки правилу «не еби, где живешь, и не живи, где ебешь», я и придерживаюсь принципа, перефразируя Маяковского, «ебать всегда, ебать везде, до дней последних донца, ебать и никаких гвоздей, вот лозунг мой из солнца». «Но я боюсь одна, и мне холодно!» Я сунула руки ему под халат, обняла в обхват его теплое голое тело, прижалась вся. «Обнимите меня!» «Конечно. Бегать глышом по квартире, замерзнешь. Он накрыл меня халатом. «Пойдем, ляжешь и согреешься. А чтобы не было страшно, я посижу с тобой, пока не заснешь. Пойдем, я отведу тебя в постельку. Ну, будь умницей». Его член тронул мою ляжку. «Я сумасшедшая, да? Сумасшедшая?» Подставила я члену лобок. «Нет, ты просто пьяная». Он тихонько взял меня за жопу и слегка прижал к себе мой живот. «Да, я пьяная. Ну и что? А вам противно?» Чуть прижалась я в ответ. «Вовсе нет. С чего ты взяла?» Он снова дрогнул мне навстречу. И я открыто прижалась к нему, напрягла в его ладонях, как он учил, ягодицы. «А вы сегодня нарочно мыло в глаз пустили? Ха-ха! Я увидела кончик вот этого». Подняла я колено и дотронулась до члена. «Когда вы вытирались?» Он высунулся из-под полотенца. «Ну, я теперь умру от стыда», — с улыбкой ответил свекр и легонечко одними пальцами несколько раз резко подтолкнул меня на себя. Я почувствовала, что член его зашевелился и начал вставать. «А отчего он у вас такой темный?» — спросила красная шапочка у серого волка. «Чтоб его в темноте не было видно, чтоб ты его искала». «Да? Интересно. Можно я его потрогаю?» Я опустил руку. «Ой, какой! А он... он...» «Ладно, хватит. Пошли. Позабавились и будет». «Вы же сами говорите, что мне нужен любовник. Вот я и хочу узнать, что это такое». Не отпускала я член. «Узнаешь. Когда-нибудь потом». «Нет, я хочу сейчас. Будьте вы моим любовником. Мы же все равно голые». Я сжала его бархатистые яйца. «Пошли, пошли! Не валяй дурака!» «А я вам нравлюсь?» Я тебе сказал, пошли. Это мы обсудим потом. А вы мне уже 3 года нравитесь. Будьте моим любовником прямо сейчас, а? Ну что вам стоит? Вот тут. Пошли. А у вас хватит сил донести меня до постели? Я подпрыгнула и, поджав ноги, повисла на его шее. Свекр подхватил меня с неожиданной легкостью. Подержал на весу, похлопал по попе и бережно поставил на пол. Видишь, сил хватит. Но идти надо самой. Ладно, какой вы серьезный. Все равно я теперь считаю вас своим любовником. Я отбросила край халата и снова обняла его за талию. Он обнял меня, и мы тихонько пошли в мою комнату. А сколько вам лет? 2,5 раза больше, чем тебе, засранка. Не всякая птица налетит до середины Днепра. Не всякая пьянчушка доживет до моего возраста. Да, чуден Днепр при тихой погоде. У вас такое тело. Вот и иди, пьянчушка несчастная, тело. Хм, ишь ты. Я вовсе не несчастная, я хитрая. Да, ты хитрая. Не верите? Хотите, докажу. Мы вошли в комнату, подошли к моей постели. Ну, докажи. Я повернулась к свекру, сунула руки под халат и сбросила халат с его плеч. «Ну что, хитрая?» «Хитрая, хитрая», — ответил свекр и хотел было поправить халат, но я не дала. «Нет, снимайте его». «Зачем? Ложись лучше, я с тобой посижу». «Нет, снимите. Снимайте, так нечестно. Я голая, а вы нет. Надо, чтобы мы оба были одинаково. Я тоже хочу видеть вас безо всего». Я кинулась к окну, чуть не свалив на пол цветок, отдернула штору, и в комнате стало светлее. Подскочила к свекру и окончательно сдернула с него халат. «Ну ты хитра, матушка! Ты же видела меня уже. Чего ж тебе еще надо?» «То не в счет, то случайно. И потом, я-то тогда была в одежде, вы один были голый, а теперь все поровну, моя взяла». «Ну хорошо. Теперь ложись, а я посижу с тобой голый, поскольку твоя взяла». «Нет, это еще не все. Садитесь вы вот так. Садитесь, садитесь. Вот, хорошо. А теперь мы сделаем так». И я плюхнулась ему на колени. «Буду спать у вас на ручках». Обняла я его за шею и почувствовала вдруг, как долго сдерживаемый член стал подо мной быстро твердеть. «А, попался, голубчик!» Сунула я под себя руку и, задрав коленку, заглянула между ног. «Ага, не выдержал? А я думала дать ему орден за терпение. Нет, только медаль.